Глава 7. Что ж, теперь я жалел о тех двух УАЗиках, которые мы расстреляли в засаде. Может быть, если бы работали аккуратнее, то все было бы гораздо проще. Но других вариантов у нас не было. Нам нельзя было дать дезертирам открыть ответный огонь. Хорошая новость была в том, что Пашка вчера успел привезти две машины с блокпоста, починив то, что сам же и сломал. И мы эти тачки переоборудовали в труповозки. Ну а что? Они ж полицейские, со стаканами, которые специально делают такими, чтобы смывать кровь и блевоту задержанных было проще. В одном даже резиновый коврик был, такой, как на пол в ванных комнат кладут. Я схватил очередной труп за плечи, потащил его в сторону машины, поволок по земле. Когда добрался, приподнял и забросил в тачку. Она уже была забита мертвечиной так, что тела буквально приходилось утрамбовывать. Рядом Мустафа подтащил еще один. Я решил помочь ему, и общими усилиями мы загрузили мертвое тело в машину. Оставалось еще много. Очень. Но я выгнал всех жителей села на этот субботник. Даже женщин. И приказал таскать трупы и грузить их в машины, чем они и занялись. Мужики по одному, женщины по двое. Сперва в кучи тащить, потом грузить в подогнанные машины. Олег подтащил еще одно тело, и они с Мустафой принялись загружать его в тачку. Я же стал возле нее, потер лицо о плечо, моргнул. Свет причинял боль. Глаза были сухими, как будто в них песка насыпали. Мне было, откровенно говоря, хреново. Мутило от запаха уксуса, который снова стал чувствоваться после того, как мы поволокли трупы. Ноги периодически пробирало судорогами. Ну а чему тут удивляться? Сколько я спал за последние двое суток? Часа 4. А еще 3 стычки с дезертирами, потом бойня с мертвецами. А в конечном итоге вот это вот зачистка. Кстати, прошла она успешно. Потому что по селу разбрелись едва ли 3 мертвецов. И обе семьи, которые отказались эвакуироваться в мечеть, остались целы. У одних решетки были на окнах, другие просто спустились в погреб. Да там и заперлись. Продрогли, конечно, за ночь, зато живы остались. Никого не покусали, так что я мог собой гордиться. Выдержал оборону села. Ценой нечеловеческих усилий, конечно, но сдюжили. И спасли людей. Я огляделся по сторонам. Кучи трупов становились действительно монструозными. Это сколько мы с ними ковыряться будем? До самого вечера? Оставалось надеяться, что ночью не придет еще. Хотя, если придут, то я просто погружу своих в машину и свалю. Похуй. Мы не армия спасения, блин. Наша цель до моста добраться. Мы и так минимум ящик пятерки сожгли, пока их обороняли. «Хватит, думаю, край», — проговорил Мустафа, кивнув на забитый стакан. «Закрывай», — сказал я. «Поедем, отвезем. Машину водить умеешь?» «Такую нет», — он покачал головой. «Там все одинаково», — ответил я. «А я как стрелок лучше буду, мало ли кого встретим. Правил дорожного движения соблюдать больше не нужно. Чисто до котлована на малой скорости докатиться, и все». Трупы решили утилизировать в большой яме, которая обнаружилась неподалеку от села. Очевидно, здесь собирались строить гостиницу. Место выбрали достаточно живописное. Но успели отрыть только котлован. Больше ничего. Машины там мы завести не смогли, они не работали. Но яма сама по себе давала много возможностей. В альтернативе нам оставалось только рыть вручную траншеи в местной каменистой почве. А на это ушла бы минимум неделя, и в итоге мы бы таскали гниль. «Тяжело это все», — проговорил Мустафа, усевшись за руль. Завел двигатель, тронул машину и покатился по дороге в сторону подъема в гору, где и находилась недостроенная гостиница. «Надеюсь, когда ваши приедут, легче будет», — проговорил он, и я вздрогнул. «Они что, реально на это надеются? Вот же блядство!» Шутка обернулась достаточно хреново. Надо бы им правду рассказать. Правда, это обернется еще большим падением надежды. Придется снова врать. Одно хорошо. Проверить нашу ложь не получится. «Связи ни у кого, кроме нас, нет. Да и если бы была бы, глушат сигнал». «Кстати, об этом», — сказал я. «Вчера сеанс связи был, сказали задержаться на какое-то время. На базе проблемы». «Какие еще?» «Да такие же, как у нас», — сказал я. «Зомби прут. Это же Севастополь, ты хоть представляешь, сколько их там?» «Заврался ты, край. Ну ладно. Я уже сделал для этих людей достаточно много, чтобы меня совесть не мучила. Если бы мы уехали раньше, то для них все совсем хреново бы закончилось. Да сожрали бы их». «Но вы же это», — проговорил он, — «останетесь». «Пока поможем, чем сможем», — ответил я. «Но сам понимаешь, мы люди подневольные, и нас в любой момент выдернуть могут, если еще где-то помощь понадобится». Он грустно выдохнул. А я прикинул, ведь ему реально с нами спокойнее. Хоть какая-то власть, пусть и непонятная, и обеспечена она мужиками с автоматами. А еще вроде не грабят, не тиранят и не убивают, как дезертиры. «Слушай, я тебе вот что скажу», — решился я. «Если все наебнется, то мы вернемся сюда и реально будем помогать. Нам тоже, знаешь, по полуострову мотаться не хочется, а тут... тут мы, скорее всего, выживем». «Спасибо», — выдохнул он и посмотрел мне в глаза. «Если бы не вы, я даже не знаю, чем это закончилось бы». Я промолчал. Нечего было тут говорить. Но, блядь, я реально чувствовал ответственность за этих людей. Очень неприятные ощущения, честно говоря. Одно дело моя группа, другое вот эти вот левые чуваки. Нет, с одной стороны, среди них наверняка есть кто-нибудь, кто умеет что-то полезное. Тот же Мустафа и организовать то, что я попросил, смог, и людей укрыл. Не сказать, чтобы прирожденный лидер, но таких и не бывает, потому что настоящие лидеры приходят только тогда, когда в них нуждаются. «Записи мои посмотри только», — попросил он. «Дела реально хреновые». «Да посмотрю», — ответил я. «Если чем-то сможем помочь, то реально сделаем. Нам теперь так и так в город ехать, хоть бы и за бензином». «Ерар», — снова повторил он незнакомое слово и продолжил вести машину. Отбились, и это радовало. Только вот проблем становилось все больше. Во-первых, трупы, их нужно было убрать. Но мы с этим справимся, пусть и весь день придется потратить. Во-вторых, слегли Яна и Лика. Обе сейчас лежали в кроватях и кашляли сухо, чуть ли не до крови, как туберкулезницы. И у обеих был жар. Маша посмотрела что-то, что имелось у нас в лекарствах, дала им, да и сама осталась присматривать. Наташа ей помогала, ей полезно было бы научиться за больными ухаживать. Не все же стрелять. Набегались, блядь, под дождем. С другой стороны, если бы слег кто-нибудь из бойцов, то все было бы еще хуже. Но мне было страшно за них. И в особенности за Лику, потому что ее я воспринимал уже как неотъемлемую часть своего окружения, очень близкого человека. А что бывает при пневмонии и отсутствии больниц? То-то и оно. Целый город может вымереть. Среди выживших до следующего лета останется едва ли треть. И дело даже не в зомби будет, и не в мародерах. Голод и болезни — вот что будет косить местных жителей. А живые мертвецы будут только мешать добыть так необходимые еду и лекарства. В-третьих, опять же, эти люди... Нужно было куда-то их направить. У меня не было особых идей, как это сделать. Но в этом направлении я тоже думал. Короче говоря, получалось, что нужно брать управление поселением в свои руки хотя бы на время. Но вот, сука, ведь ничего не бывает настолько постоянным, как временное. Завязну я тут. А вязнуть не хотелось совершенно. Одно дело убедиться, что свалить невозможно, и тогда уже вернуться. Совсем другое — лишиться надежды на благополучный исход и сделать то же самое с остальными. И жизни тут не будет никогда, сплошное выживание. Скоро я увидел над горизонтом столб дыма, а в салоне машины завоняло паленым мясом. Первую партию трупов уже сожгли. Блять, топливо на это уйдет немерено. Придется ехать на заправку, пополнять запасы. Наконец мы въехали на территорию стройки, объехали котлован, из которого и тянуло удушливым дымом сжигаемой человечины. «Выйди, пожалуйста, я назад сдам», — проговорил Мустафа. «Боюсь вниз съехать». «Покажешь, как останавливаться нужно». «Без проблем», — ответил я, открыл машину и выбрался наружу. Стал показывать знаками, мол, «езжай, езжай», а потом остановил, когда метра два осталось до места. «Этого хватит, чтобы сгрузить трупы и покидать их вниз». Я подошел к краю ямы и заглянул вниз. Огонь уже успел погаснуть, только тлел. Хорошо, хоть жаркое солнце высушило мокрую одежду на мертвецах, и она теперь схватывалась, иначе даже представлять не хочу, что бы мы с ним делали бы. Внизу угли, белые кости, все чадит. Хреново трупы горят, но делать нечего. Сбросим, сожжем, что получится, а потом остальное землей и камнями закидаем. Все лучше, чем просто отволочь их и бросить падальщикам. «Давай, грузим», — сказал я Мустафе. «Помогай». Он подошел, открыл двери стакана и вытащил первое мертвое тело. Я сбросил его вниз. Потом еще одно, еще и еще. Они ложились слишком кучно, поэтому мне приходилось отволакивать их в сторону. Спускаться и утрамбовывать возможности никакой у нас не было, да я и не стал бы, глубоко и страшно. И так одного за другим, пока не выгрузили весь УАЗик. Скоро должен второй приехать, со Степанычем и Пашкой. А мы, наоборот, отправимся на загрузку. Кстати, мы ведь ночью тоже постреляли не слабо. А что, если зомби из города снова двинут в дачное? Что тогда делать? «У вас инструменты есть какие-нибудь?» — спросил я. «Токарный станок, еще что-то». «Да, у Ибрагима в гараже был. Он уехал перед самым началом, так что все в целости, сохранности должно быть. А что?» «Да надо будет адаптеры под масляные фильтры выточить», — проговорил я. Пашка справится. А потом поедем в сторону города и будем отстреливать мертвецов, если снова сюда пойдут. Они ведь на шум реагируют». «Это как глушители?» — заинтересовался он. «Ага, хреновые», — ответил я. «На полтора десятка выстрелов. Но если не мазать, то спасут. Но и их немало осталось. Надо еще добыть. И вообще, запчастей на машины». «Я знаю, где их взять можно», — сказал вдруг он. «У моего брата магазин был. Там всякое есть. И электрика, и шкварни, марни всякие. И не очень далеко от окраины. Съездить можно было бы». «Сперва лекарства», — ответил я. «Потом все остальное. Ладно, поджигай. Нам еще обратно ехать». Он вернулся в салон, вытащил из него канистру с бензином. Открыл и принялся лить на трупы, поднимая высоко и разбрызгивая так, чтобы топливо попало на как можно большую площадь. И так, пока не опорожнил всю емкость. «Отъезжай», — проговорил я, поднимая с земли кусок камня. Вытащил из кармана заранее заготовленную сухую тряпку, поджег ее от зажигалки, а когда татарин чуть отогнал машину, бросил ее вниз. Полыхнуло. Сперва пламя резко поднялось вверх, но потом опало и затрещало, пожирая одежду и саму плоть. Вонь сразу же стала сильнее, в горле запершило, глаза заслезились. А я двинулся в сторону машины, уселся на пассажирское сиденье, и мы поехали обратно в сторону деревни. Работы было еще много. Когда большую часть трупов сложили в кучи, я отпустил практически всех работников и ушел сам. Теперь нам столько и не нужно было, достаточно пары человек, которые будут грузить и отвозить на каждый УАЗик. Естественно, сменяться будут, но тут всю работу делали уже мужики. И ничего не поделать, женщины с таким не справятся. Так уж иногда выходит, что приходится сильному полу делать самую тяжелую работу. Сам же я чувствовал, не вывожу, поэтому отправился домой, оставив Степаныча и Мустафу за главных. Там с наслаждением вымылся в горячей воде, переодевшись после этого в чистую одежду. Замочил грязную со стиральным порошком в расчете на то, что потом все перестираю. После этого отправился на кухню. Перед глазами до сих пор стояло зрелище с горящими трупами. В носу запах, а в горле ком. Нет, не до еды мне сейчас. Но это относительно спокойное место, где можно будет ознакомиться с записями, которые мне дал Мустафа. Я вытащил амбарную тетрадь на 98 листов. Естественно, что всю он не исписал, но с десяток первых страниц были покрыты убористым ровным почерком. Сперва шла та самая перепись населения, о которой я просил. И он указал не только имена, фамилии, адреса, пол, но и возраст. И название улиц, номера домов, на которых эти люди жили. Что ж, это мне сейчас ничего не даст. Но так я хотя бы знать буду, сколько их. Взялся за чтение. Мужчин было 8 человек, но одного из них работоспособным можно было считать условно, старику уже 75. Аксакал, так, наверное, таких тут называют. Женщин гораздо больше, 32. Самого разного возраста, от 25 до 40, но совсем молодых и прям старух нет. А вот это уже серьезно, потому что многие могут воспринять это поселение как доступный источник живого товара. Женщина сейчас совсем другой смысл принимает. Это и игрушка, и источник потенциальных детей, и рабская сила, у которой вероятность побега гораздо меньше, чем у мужчины. Да хоть бы и источник грудного молока в перспективе. Мне не очень-то важно, что с ними будут делать. Главное, чтобы они могли защитить себя. Детей с полтора десятка, тоже разного возраста, от 3 до 15 лет. Общим числом выходило 54 человека, что совсем немало. Для нынешних времен. До прихода дезертиров, конечно, было больше. Да. В селе помимо нашего было занято 32 дома. Причем они оказались разбросаны по разным концам села. И как Мустафа их за полчаса вообще собрать успел и всех в мечеть отвезти. Вихрем туда-сюда метался, что ли. Нет, а на него, похоже, можно положиться. Ответственный мужик. Это надо уплотнять, укреплять. В итоге так вообще вместить всю толпу десятков полтора домов, которые стоят наиболее плотно друг к другу. Почему? Да потому что их можно будет оградить стеной, на которую и разобрать оставшиеся дома. Ну и стоит помнить о том, что скоро зима, а так и отапливаться придется. А дома — это еще и дрова из неликвида. Без строительной техники сделать это, правда, будет трудновато, но при необходимости ее можно добыть или починить. Всякое можно придумать, короче говоря. Проблема только в том, что уплотняться они могут не пожелать. Если воли сверху не будет, никто свои дома не бросит. Это же свое, а в противном случае в чужом придется ютиться. Но это еще ладно. Не мои заботы уже, хотя Мустафе на это стоит намекнуть. А вот дальше шли записи насчет еды. Очень нерадужные, даже если учесть, что они преуменьшали. И это при том, что староста местный действительно подошел к делу ответственно и даже количество грядок и деревьев в садах и на огородах указал. Как он вообще успел все за день сделать? Придумал, может быть? Да вряд ли, я же и проверить могу. Получалось так, что большая часть семей начнет голодать уже в течение недели. Кто-то продержался бы больше, только вот не сможет. Потому что отнимут. Когда человек голодает, это не так страшно. В зверя он не превращается. А вот когда у человека начинают голодать дети, а там, может быть, и до людоедства недалеко было бы. Ну а в действительности... Даже с учетом садов-огородов, которые сейчас как раз плодоносить стали, и этих дождей раз в 3 дня, которые вполне неплохо питают землю водой. Насколько можно набрать пищи, если успеть сбегать в магазин и закупиться перед тем, как все началось? Даже если брать только макароны, крупы, консервы и соль, сахар, спички. Или насколько запасов хватит, если ты параноик, и у тебя действительно ящик консервов и 20 пачек макарон лежит дома? Да и с ценами наверняка непонятная ебола творилась до того, как магазины стали, откровенно говоря, выносить. Взвинтили их наверняка быстро, и ни капли не помогло бы сраться по поводу того, что цена на ценники ниже, чем озвучена на кассе. Да на месяц примерно. А с начала эпидемии чуть больше месяца и прошло, и власть, которую мы тут сменили тем, чтобы накормить людей, особо не занималась. Короче, если не вмешаться, ничего хорошего их не ждет. А значит, нужно ехать в город и попытаться набрать там всякого, чтобы хватило на несколько месяцев. А там они либо самоорганизуются, и второй рейд в город уже сами устроят, либо все закончится для них совсем печально. И надо им рейды к побережью устраивать, сети на рыбу ставить. Ну, либо ловушки там. Я вообще хрен знает, как ее добывают. Оно тут вроде перемерзать не должно. Ну или нет. Но, короче, все совсем печально. Нужно готовить рейд. И у нас тут цели совпадают. Сейчас уже поздно, но нужно планировать на завтра и ехать. С утра, пока зомби вялыми будут. Серый говорил, там еще и твари натовские. Не в смысле войск. В плане зверей боевых, которых они выпустили. Вот это тоже беда может быть. И надежда тут только на тигр с пулеметом. Ну и на другое оружие. Я размял шею, которая уже затекла из-за долгого сидения над записями. Да и в целом я чувствовал себя хреновенько. Кофе выпить, может быть. Да нет, не стоит. Да и не люблю я его. Спать надо ложиться. Но перед этим сообщить остальным, что завтра рейд будет. Пусть Степаныч оружие готовит, Пашка машины, а Мустафа людей. С нами поедут. Им тоже поучиться надо в городе выживать. Но сперва Лику проведаю, посмотрю, как у нее дела. За ней, конечно, Маша смотрит. Но ей просто приятно будет, если я зайду. Что не забыл о ней. Она ведь реально для меня много сделала. Без нее я и не уверен, что смог бы собраться после того, что вспомнил. Но когда я вышел в коридор, там меня встретил росгвардеец. В чистой форме. Он ее застирал, а трупы убирал уже в гражданке. А высохла она на солнце моментально. «Край», — проговорил овод. «Там пленный, орет и стенает. Ему совсем хреново. Жар, похоже, начался. Ты вроде бы с ним закончить хотел». «Черт, а я про него и забыл совсем». А он в том подвале, получается, уже 2-е сутки сидит. Его, интересно, кормили, поили вообще? Я даже не поинтересовался. А вот сбежал бы он, зарезал кого-нибудь. И что бы мы тогда делали бы? Пошли. Сказал я, двигаясь в сторону спуска. Прошелся по лестнице, свернул не в ту часть подвала, где был кинотеатр, а в маленький закоулок, в котором когда-то находилась кладовка. А теперь зиндан. Отвалил в сторону стул, которым подперли дверь, открыл, вошел. Нащупал на стене выключатель, нажал, и под потолком загорелась тусклая энергосберегающая лампа. Пленный так и сидел, прикованный наручниками к стене за запястье. Тут даже принюхиваться не нужно было, пахло гноем, причем сильно. Пленный приоткрыл красные слезящиеся глаза, посмотрел на меня, вытянул свободную руку. Я заметил, что у него по лбу катятся градины пота, и раны воспалились, их же никто толком не промывал. «Пить!» — прошептал он, едва прошевелив губами. «Пожалуйста, пить!» «Пить! Водички ему!» Яма, вырытая в земле и прикрытая сверху решеткой из связанных между собой веток. До нее метра 4 и выбраться можно только, когда спускают лестницу. Из удобств только ведро. И дождь. Кругом вода. Но ни капли для питья. Меня аж передернуло. Что это получается? Я и в плену побывать успел. Твою ж мать. «Принеси воды», — повернулся я к оводу. «Зачем?» — не понял он. «Принеси», — попросил я. «В одноразовом стаканчике». Он пошел наверх, а я присел напротив пленного, наклонился, посмотрел на его рану. Да, внутри желтый гной, края красные. Такого спасти пытаться только зря лекарства тратить. Нет, если бы это с кем-нибудь из наших случилось бы, то мы что-нибудь, может быть, и сделали бы. Овод вернулся скоро, действительно со стаканом холодной воды. Я протянул его парню, и тот в несколько больших глотков выпил ее. «Еще», — попросил он, — «хватит». «Извини, парень, но спасти тебя уже не получится». Я пожал плечами. «Раны загнили уже, а оперировать у нас некому». «И пацаны ваши все легли, в том числе и Серый». «Да?» Он посмотрел на меня, в голосе не было ни удивления, ни страха, только усталость. Я посмотрел ему в глаза. Красные, воспаленные, полные боли. Впервые за все это время он не выглядел врагом. Просто пацан. Жертва чужих решений. Может, сам грабил и убивал, а может, просто оказался не с теми. «Ладно», — сказал я, поднимаясь. «Хотя бы уйдешь легко. Мучить не буду». Поднялся, вытащил из кобуры пистолет, прицелился ему в голову и нажал на спуск. Он вообще никак не отреагировал, ни руки не поднял, ни о пощаде не просил. Треснул выстрел, и пуля проделала аккуратное входное у него ровно в середине лба. «Ключи у тебя?» — спросил я у овода. «Ага», — кивнул он. «Тогда отстегивай и потащили к остальным».